Я, честно сказать, поражен мягкостью, с которой к вам отнеслись, и советую вам быть очень осторожным. Дон никогда ничего не прощает и никогда ничего не забывает. А значит, про вас можно сказать, что вы живете в долг. О, Мерлин, Люциус, ну что вы так переживаете? Я ведь не сказал, что не смогу помочь. Так уж получилось, что у меня с Доном есть общие знакомые. Не дам голову на отсечение, но повлиять на Теодора, я думаю, мне удастся. А теперь, я думаю, вам пора. До свидания. То, что его только что бесцеремонно выпроводили, Люциус понял, только оказавшись на улице. Мысли в голове бурлили, затылок ломило. Требовалось немедленно проанализировать услышанное и окончательно понять, во что он только что ввязался. «Чистый пергамент и бутылка старого агдинского, вот что мне нужно», — думал Люциус, аппарируя в Малфой Манор. «И бутылка, наверное, понадобится не одна». Глава 83, глава 19. Йозеф Гилденстерн. «Как быстро течет жизнь, когда тебе почти 90. С какой скоростью утекают мгновения, каждая из которых может стать последним. Как хочется сказать времени, замри, и посмотреть по сторонам, все ли сделано. И, представьте, что оказывается, даже когда тебе 9, оно, время, все так же быстротечно. Минуты, часы, дни, все сливается в пестрый водоворот событий. И хотя у тебя еще вся жизнь впереди, все так же хочется сказать времени, замри. Просто для того, чтобы отдышаться. Старческое сознание не успевает за реакциями молодого тела и требует передышки. Впечатленный результатами эксперимента, Рагнхарк долго рассматривал мою детскую тушку, а затем, пробормотав что-то вроде: «Совсем обнаглели людишки, сбегают от смерти, как от надоевшей любовницы», отпустил меня восвояси, пообещав помочь всем, чем может, в разумных пределах, конечно. Вскоре его помощь прибыла, и имела она вид довольно пожилого благообразного джентльмена, представившегося мистером Золли. И стал Вольфганг Золли моим наставником, управляющим делами и казначеем одновременно, чему я, кстати, был откровенно рад. Конечно, я и сам мог в большей степени квалифицированно выполнять эти обязанности, но ребенок, занимающийся хозяйством, выглядит не вполне естественно. Да и передвигаться по тому же косому переулку лучше в сопровождении взрослого. Возрастной шовинизм у магов развит до чрезвычайности. Вольфганг был в общих чертах посвящен в мою историю, и мы с ним старались как можно тщательнее отшлифовать мою легенду. Так, например, мой небольшой акцент был признан вполне приемлемым. Он как бы подчеркивал мое происхождение, давая умным пищу для размышлений, а дуракам, так тем все равно. Если, конечно, найдется вславящийся своим консерватизмом, читай тугодумием, в Британии кто-то, кто сопоставит мой немецкий акцент и государство в Латинской Америке. Кроме того, мистер Золли тщательно прививал мне манеры поведения, присущие настоящему аристократу. Под настоящими он имел в виду аристократические семьи Европы и, конкретно, Германии. На мое замечание о том, что и в Британии наличествует этот класс, он только презрительно поджимал губы и шипел по-немецки «Ауфстигер». По его глубокому убеждению, британская аристократия, за редким исключением, состояла из нуворишей и самозванцев. И я был склонен верить старому ворчуну, ведь почти всю сознательную жизнь Вольфганг Золли занимался тем, что натаскивал юных аристократов, служа поочередно в магических семьях, чья история насчитывала не один десяток столетий. Мы много и часто разговаривали. Я делился своими планами и рассказывал о Поттере, в пределах разумного, конечно. Он вспоминал своих бывших воспитанников и их семьи, рассказывал забавные случаи из жизни европейских магнатов. Постепенно в этих разговорах обозначилась основная линия моего обучения, тот образ, который я должен представить на суд общественности. Мой персонаж на своем пике являл собой сплав качеств и черт характера, которые, как я подозреваю, не смог воплотить Вольфганг в своих прежних учениках. Безукоризненные манеры, при этом мистер Золли плотоядно улыбался, вырубленная топором на подкорке, холодная ироничная вежливость со всеми, включая близких друзей и преподавателей, безапелляционная агрессия на все, что касается малейшего, пусть даже иллюзорного покушения на честь рода, безусловная, возведенная в степень, преданность взятым на вооружение идеалам и товарищам, этакий рыцарь плаща и кинжала без страха и упрека. Мордрит, побери, да я с удовольствием стану таким, вот только не знаю, получится ли. Вольфганг довольно часто общался с директором и был в курсе предстоящего совместного обучения. Знал он и то, с кем мне предстоит учиться. И это знание преисполняло его горделивой уверенностью в себе. Ведь Рагнхард пообещал не только не отстранять его от учебного процесса, но и возложил на него обязанности по обучению искусству этикета всех, кому это было необходимо. «Поттер, трепещи, не могу сказать, что мне было наплевать на своих товарищей по учебе, но я особенно не заморачивался, ведь, кроме всего, я еще и принимающая сторона, все должно быть идеально, и поэтому общению с домовиками, наводящими последний лоск в доме, отводилось тоже немало времени. С Гарольдом мы общались, в основном, письменно, и понемногу был в курсе происходящих событий. Я скучал по нему, мне здорово не хватало его новомодных словечек и вечного слабо, относимого с его возрастом сарказма. Утешало то, что совсем скоро нам предстоит совместная учеба, и о скуке придется точно забыть. Глава 84. Глава 20. Гораций Слакхорн. Грандмастер зельеварения сэр Гораций Слакхорн не часто покидал свой уютный особняк на бульваре Мерлина. Не то, чтобы ему некуда было пойти, просто не хотелось. Покой и тишина кабинета, уютная нега гостиных, строгая аскетичность лабораторий, выпистыванные долгими усилиями домовики, понимающие хозяина с полувзгляда. К тому же сэр Гораций знал себе цену, и не считал нужным являть свою особу на всякого рода сборищах. Пусть эти сборища и именовались светскими раутами. Долгая жизнь дала сэру Горацию достаточно возможностей для общения с сильными мира сего. И говоря прямо, британские аристократы смотрелись довольно бледно на фоне своих собратьев по классу, проживающих на материке. Конечно, внешне все выглядело очень пристойно, но глядя на блестящих леди и джентльменов, сэр Гораций ни на минуту не забывал увиденного однажды. Гордые лорды, валяющиеся в ногах у полукровки, целующие край его плаща и кичащиеся как высшим отличием, рабской меткой на предплечье. С усмешкой вспоминал сэр Гораций свою провальную попытку создать некое надклановое объединение аристократов в бытность свою деканом Слизерина. Клуб слизней, охотно посещаемый чистокровными в стенах Хогвартса, мгновенно забывался ими за стенами учебного заведения. Видимо, не дано. Вот и сегодня господин Слакхорн не собирался покидать стены своего дома, но серенькая гринготская сова своим появлением внесла в его планы существенные корректировки. Старый знакомый, партнер во многих делах, директор лондонского филиала приглашал на чашку чая. Гораций вспомнил, что считают гоблины, чаем и внутренне содрогнулся. Всю дорогу до Гринготса сэр Гораций пытался определить, прежде всего, сам для себя, кто же для него Рагнхард пронырливый, давний деловой партнер, несомненно. Партнер, надо сказать, надежнейший, за все время ни разу не подводивший, в какой, то мере учитель. Да, благодаря общению с господином директором, Гораций приобрел очень многие полезные навыки, прежде всего в коммерции и политике. Все это справедливо, но вот был ли старый гоблин ему другом, сэр Гораций сказать не мог, слишком велика разница в возрасте. Сам гоблин об этом не распространялся, но вероятно господин директор был ровесником Фламеля. Слишком велика разница в положении. В минуты хорошего настроения, рассказывая очередную поучительную историю из своей жизни, он оперировал такими именами, что невольно захватывало дух. Сэр Гораций прекрасно понимал это подспудное неравенство, и никогда не проявлял по этому поводу неудовольствия. Ведь право это такие пустяки, а вот выгода от такого знакомства огромна. Например, разве смог бы он купить этот дом на бульваре без протекции Рагнхарка, даже при наличии требуемых средств? А ведь дом в таком месте – это показатель статуса. «Здравствуйте, господин директор», проявляя необходимую вежливость, Слакхорн поздоровался первым. «Здравствуй, Гораций. Прошу тебя, проходи поближе к столу, присаживайся. Может, чаю? О, нет, только не чай, уж лучше чего покрепче. Если, конечно, это не помешает разговору, я думаю, нисколько. Думаю, даже, что рюмочка подгорного короля из недавно поднятой партии придется как нельзя кстати. И тебе, и мне. Как идут ваши дела, господин директор? Не ошибусь, если скажу, что хорошо. Не ошибешься, мой друг. И ты, кстати, можешь сделать так, чтобы они шли еще лучше. Я, да, да, мой друг. Видишь ли, у нас тут запущен некий проект, приняв участие в котором, ты очень поможешь мне, и принесешь несомненную пользу себе. И чем я могу помочь? О, мой друг, тем, что прекрасно умеешь делать, учить. Учить тому, что является предметом твоей страсти, зельеварению. Подожди с расспросами, я сейчас и так удовлетворю твое любопытство, но сначала давай отдадим должное этому прекрасному напитку». Спустя несколько часов Гораций все так же сидел в директорском кабинете, вертя в руке давно опустевший бокал. Достигший довольно больших вершин в педагогике, он, признаться, решил закончить этот род деятельности. Но такое предложение, Мерлин, такое могут предложить только один раз в жизни. А когда он узнал, что учить предстоит и сына Лили Эванс в том числе, мордредовы варежки, согласие на участие в проекте вылетело из него с такой быстротой, что даже как-то неудобно стало. «Гораций, пожалуйста, всесторонне обдумай предполагаемую учебную программу. Наша цель – не заменить Хогвартс, а приготовить детей к поступлению в него. Не мне тебе рассказывать, что такое замок основателей теперь, и кто там играет первые скрипки. У нас, конечно, есть там свои люди, и рычаги влияния, конечно, есть. Но в повседневной рутине дети могут рассчитывать только на себя, и на те знания, которые получат от вас. Ты ведь понимаешь, что ученики тебе достались далеко не ординарные. Причем насколько, я даже описать не могу. И тебе понадобится применить весь свой талант, весь накопленный годами багаж, для того, чтобы донести до них то знание, которое гарантированно поможет в непростой ситуации. Поскольку ты назначен ответственным за весь учебный процесс в целом, тебе придется плотно контактировать с наставником юного Йозефа Гильденстерна, Вольфгангом Золли. Это очень достойный господин, уверяю тебя. Я думаю, что тебе не безинтересно будет узнать, что в свое время он принимал непосредственное участие в воспитании Ингрид и Бальдура Ламсдорфов. Да, да, тех самых. И они, кстати, до сих пор с благодарностью вспоминают о нем. Согласен, сэр, это очень серьезная рекомендация. Должен заметить, что мы, те, кто стоит у истоков проекта, с самого начала решили привлекать самых лучших специалистов. Пытаться привить большое количество навыков твоим подопечным мы не планируем, но то, что будет дано, должно быть вбито крепко. Как я уже говорил, ты, Гораций, возьмешь на себя зельеварение и гербологию. Мистер Золли, этикет и навыки, необходимые человеку из высшего общества. С остальными преподавателями познакомишься позже. И еще, возможно, в процессе обучения у тебя может возникнуть ощущение некой неправильности в поведении твоих учеников. Прошу тебя, ничему не удивляйся, а просто спроси, либо меня, либо мистера Поттера. Да, да, я не оговорился. Ну что же, как говорится, в добрый час. Очень надеюсь, друг мой, что мне не придется в тебе разочароваться. Уже дома, сэр Гораций, по давнишней привычке взял перо и пергамент, и сел детально анализировать произошедший разговор. Новый проект Рагнхарка, безусловно, это плюс. Планы, родившиеся в голове главы директората, имели обыкновение всегда исполняться и приносить их участникам очень неплохую прибыль. Участие в проекте юного Поттера тоже безусловный плюс. Старое обещание, данное покойной Лили, все еще не давало спокойно спать. А значит, есть возможность сделать что-то, что успокоит душу, исполнив давно взятое обязательство. Работа с Вольфгангом Золли – это тоже скорее плюс. Сэр Гораций несколько раз слышал о знаменитом менторе европейских олигархов, и, безусловно, общение с ним пойдет на пользу. Ну а в минусах? В минусах то, что старый гоблин не разменивался по мелочам. Являясь одним из столпов британской, и, наверное, не только, политики, он и врагов имел соответствующих. Такие растопчут и не заметит, хотя поздно уже идти на попятную. Согласие на сотрудничество уже дано, и как там говорили древние, делай, что должно и будь, что будет. Глава 85, глава 21, Вольфганг Золли. Вольфганг Золли не любил британцев, не любил ровно настолько, насколько их может не любить человек дважды за последний век, скрещивавший с ними оружие. И хотя благодаря профессиональным навыкам он не испытал всех прелестей послевоенного кризиса, но подспудная нелюбовь к островным плутократам сохранялась у него всегда. Кроме того, вращаясь в силу профессии в высших кругах, Вольфганг сделал себе за правило внимательно изучать тех, с кем общается, и довольно-таки преуспел в этом занятии. Тем более, что такие знания частенько помогали избежать неприятностей при общении с сильными мира сего. Очень полезно, например, знать, что хотя два самых влиятельных семейства Европы имеют общего предка, но назвать, например, Бальдура Ламсдорфа, лордом Малфоем Ламсдорфом, геральдически верно, но приведет к стопроцентной дуэли, ибо упоминание бесчестного предка как для баронов Ламсдорф, так и для графов Детру является прямым оскорблением и смывается только кровью. Так вот, собирая сведения о семейных кланах магической аристократии, Вольфганг сделал неутешительный вывод о вырождении британского истеблишмента. Две войны, террористические поползновения местного темного лорда и последовавшие за этим правительственные репрессии изрядно повыкосили ряды носителей чистой крови. Ну а массовые родственные браки на корню зарубили возможность поправить дела за счет новой крови. Печальное зрелище, можно сказать, душераздирающее зрелище. Для того, кто понимает, конечно. И вот теперь он в Лондоне. Какие права гримасы судьбы. Много слышавший о провинциальности британских магов Герр Золли, тем не менее, был шокирован посещением косого переулка и Хаксмита. О, Мерлин, местные маги носят мантии. Мантии, вышедшие из моды лет 30 назад и носимые в Европе только студентами и эксцентричными особами. А пергамент и перья, а отсутствие колдородя. Неужели и впрямь туман, клубящийся над островами волшебный, и не пропускает любые веяния прогресса? Поистине нет ничего удивительного в том, что, говоря о магической Британии, вспоминается только два имени. Помонна Спраут, поистине великий ученый, один из корифеев гербологии, и Альбус Дамблдор, скользкий тип, узурпировавший после падения Гриндевальда власть в Британии. В Германии даже бытовала поговорка «Пи, врешь как Дамблдор». Отвратное впечатление лишь усилилось от общения с чиновником Министерства магии, оформлявшим бумаги для проживания в стране. Совершенно неприкрытое наглое вымогательство в начале и слащаво, любезное желание угодить после того, как узнал, что клиент прибыл по приглашению директора Гринготса. Будущий воспитанник Герру Золли понравился. Спокойный мальчик с внешностью героев с плакатов Гитлерюгенда. А уж когда Вольфганг узнал историю Йозефа подробнее, то проникся к нему настоящей симпатией. А еще он почувствовал, что это шанс. Шанс воплотить, наконец, то в реальность свои тщательно вынашиваемые мечты об идеальном воспитаннике. То, что, к сожалению, не смог воплотить в венце своих воспитательских устремлений, Бальдури Ламсдорфе. Глава 86. Глава 22. Поттер. Йозеф настойчиво зазывал в гости, познакомить со своим наставником. Поскольку волей-неволей мне с этим человеком еще общаться и общаться, решил не откладывать знакомство и аппарировал на бульвар. Больше всего наставник Гилденстерна напоминал мне актера Броневого в роли папаши Мюллера, или наоборот папашу Мюллера в исполнении Броневого. Спокойная, доверительная манера общения, совершенно искренний благожелательный интерес к собеседнику, мастерское умение слушать, даже такого, с его точки зрения, шкета, как я. В общем, набор черт просто кричащих о высочайшем профессионализме собеседника, и отнюдь не на педагогическом поприще. С таким наставником расслабляться явно не придется, а в остальном старичок мне понравился, и к Йозефу он относился вполне благожелательно, что для меня очень важно. Впереди, по моему глубокому убеждению, предстоят очень непростые дела, и душевное равновесие друга для меня очень важно. Мы расположились в одной из гостиных, где домовики сервировали поздний завтрак, и уже почти приступили к его поглощению, как у меня потеплел лежащий во внутреннем кармане куртки блокнот с наложенными на него протеевыми чарами. Извинившись перед собеседниками, я отошел к стоящему в углу столику и достал зачарованный блокнот и ручку. «Здесь Поттер, это Фергюссон. Гарольд, у нас большие проблемы. Срочно аппарируй в Гринготс, я там тебя заберу. Можно поподробней? Извини, но времени нет». Еще раз извинившись перед мистером Золли, уже собрался было аппарировать, но тут за мной увязался Йозеф. Дескать, он тоже в теме, и не хочет находиться в информационном вакууме. Спорить не стал, просто схватил его за руку и аппарировал. В аппарационном зале Гринготса нас уже поджидал Фергюссон. Не выказав ни малейшего удивления присутствием Гилденстерна, он, молча, взял нас за руки и сразу же собрался стартовать. «Подожди, Йен, что случилось?» Барбаза с напарником нарвались на засаду. «Живы?» «Частично. Оба без сознания, а у Африкана тяжелейшие ранения и отсечена правая рука. Что доктор?» «Не внушает доверия». «Хорошо, тогда задействуем вариант номер два. Предупреди гоблинов». «Уже, уже задействовал и уже предупредил». «Ну, тогда вперед». Я стоял во внутреннем дворике клиники доктора Гринджера и курил. Иного выхода снять стресс я пока не видел. Ну не напиваться же. Похоже, игры наши закончились, так и не начавшись. И мы явно не победители. Практически на первом же серьезном задании такие потери. Тут либо я здорово ступил, не сумев довести до исполнителей всю серьезность момента, либо эти самые исполнители мне достались не соответствующие заявленным требованиям. Хрен его знает. Я стоял и курил, а позади меня в операционном блоке метался доктор Гринджер, готовя к срочной эвакуации на материк бессознательное тело Африкана Барбозы. Его напарник, тоже получивший не слабо, но находящийся в гораздо лучшем состоянии, тоже был без сознания, но в перевозке его в частную клинику в Испании необходимости не было. Сзади неслышно подошел Гильденстерн. «Не переживай так, Энди говорит, что сеньор Барбоза поправится». «Энди, ах, да, доктор Гринджер, а Барбоза, конечно, поправится, обязан поправиться. Я ведь еще должен хорошенько надрать ему его португальскую задницу. Благородные доны, мать их. Кстати, Фергюсон не появился, там он, прибыл только что, говорит, что портал готов, спрашивает, кто пойдет сопровождающим, кто, сам и пойдет, пусть берет доктора и вперед, сам ему это сказать не хочешь, ну и проводить заодно, не хочу, мне их все равно встречать, а мне передохнуть нужно, давненько я такой кровищи не видел, в смысле, что в смысле, откуда ты вообще мог такую кровь видеть, рассказывай, давай, все равно объяснять придется, хотя бы мне, что объяснять то, ну, например, откуда десятилетний английский мальчик знает такие отборные русские идиоматические выражения, я аж заслушался, а остальные, остальным, по-моему, было сильно не до этого, ну, хорошо, но давай как-нибудь потом, хорошо, ловлю на слове, может все, таки пойдешь, ну, пошли, разоблачитель. Кондиционеры в маленькой операционной работали на полную мощность, но тяжелый запах свежей крови все еще чувствовался. Медсестру Гринджер не вызывал, и поэтому подобрать разбросанные там и сям окровавленные бинты и подтереть кровавые лужи на полу, естественно, было никому. А об Иваниско никто даже не вспомнил. Тело Барбозы лежало на носилках, приготовленное к транспортации. Доктор все еще метался около него, устраняя последние недоделки. «Господа, внимание! Йен, ты отвечаешь за транспортировку раненого, вместе с доктором, устроите его в клинике и назад, время поинтересоваться его состоянием у вас еще будет, доктор, я на вас надеюсь, об оплате не беспокойтесь, и за клиникой пока вас не будет, мы присмотрим, тем более что здесь остается наш раненый товарищ, благородные доны, на рефлексии времени нет, один дежурит около раненого, а другой до мельчайших подробностей вспоминает произошедшее и пишет подробный отчет. Потом меняйтесь. Всем все понятно? Тогда с Богом. И не забудьте руку. Фергюсон и доктор подняли носилки и синхронно активировали порт-ключ. Международный портал сработал, обдав нас запахом перегоревшего озона. Благородные доны отправились писать отчеты и дежурить у постели раненого товарища. А я снова вышел на воздух. Йозеф как тень материализовался за моим плечом. Вот так, Изи, люди и лишаются иллюзий. С кровью. Глава 87. Глава 23. Анджей Крушинка. Я дописал отчет и, попросив Пипе еще немного подежурить у постели раненого, вышел покурить. По годами выработанной привычке передвигаюсь я тихо, и поэтому стоящие во дворике подростки не обратили на меня внимания. Они продолжали тихо переговариваться, оживленно жестикулируя. А я стоял и смотрел на них, и в душе у меня крепло хорошо знакомое чувство. Чувство попадания в глубочайшую задницу. Я внимательно осмотрел ребят еще до прибытия доктора и с уверенностью могу сказать, что тут поработали профессионалы. Причем профессионалы одного с нами поля. Шарлимана, например, оглушили ступпифаем или чем-то похожим. Но дело в том, что брат Андре, у которого на спине от шеи до задницы выколота магическая саламандра, делающая его маловосприимчивым к большинству боевых заклинаний, должен был давно уже оклемался, а он пребывал в глубокой отключке. И что характерно, его палочка так и осталась в чехле. И я ни за что не поверю, что старого лиса Шарлимана застали врасплох. С Хефи все намного хуже. Палочку он вытащить успел, она так и осталась зажатой в мертвых пальцах отрубленной руки. Отрубленной, кстати, с большим умением, точно по локтевому сгибу. Работали, очевидно, сика, на это указывала и глубокая резаная рана на боку. Из-за них Хефи потерял очень много крови и стопроцентно отдал бы Богу душу, если бы не аварийный портал. Заклинания вроде бы несложные, но использованы мастерски. Правоохранители их, кстати, использовать не стали бы. Слишком велик причиняемый вред. Даже Аврора и то, скорее всего, глушанули бы обычным петрификусом. Криминалитет же не стал бы так опрометчиво валить первых встречных. Всегда можно нарваться на ответные меры. Жулье оно очень дорожит своей шкурой и предпочитает спорные вопросы решать языком, и в крайнем случае кулаками, если только это не было заказом, и это вариант, но если нас заказали, то дела худы, надо либо валить подальше, либо искать концы и зачищать исполнителей с надеждой выйти на заказчика, а за порталы надо будет сказать спасибо Поттеру. Парень явно разбирается в таких делах, и это настораживает. Откуда? Откуда такие знания? Откуда завидное хладнокровие в непростой ситуации? Я, например, заметно растерялся, глядя на бесчувственного Андре и залитого кровью Барбозу, а этот нет, сразу начал командовать, а его русские матерки. Я немало общался с русскими, но такого даже не слышал. Вон он стоит, общается со своим дружком, кстати, тоже набитым загадками по самую крышку. Ой, не зря старина Анджей, сигнализирует твоя пятая точка. Ой, не зря, хлебнем мы еще лиха на службе у благородного лорда Поттера. Глава 88, глава 24, Энди Гринджер. Энди Гринджер был настоящим попаданцем. Попадал он всегда и везде. В школе, где постоянно отдувался за проделки шкодливых товарищей. В академии, где на его долю, почему-то всегда выпадали дополнительные занятия с нелюбимыми профессорами. В жизни тоже. Наверное, поэтому дожив до 30 и окончив Нью-Салемскую академию по специальности, целительство, он так и не сподобился завести собственную практику. А раз нет практики, нет денег, нет денег, нет надежд стать солидным членом общества. Настолько солидным, что любимая мамаша и думать забудет пилить и ставить в пример младшего брата. Ах, Энди, когда ты станешь взрослым, сколько можно занимать у младшенького? Энди, сынок, бери пример с Генри. Он моложе тебя на 2 года, а уже собирается жениться на прелестной девушке, между прочим. Прелестную девушку Энди знал. Эмма Швайнштангер была 6-й дочерью проживавшего по соседству адвентистского проповедника. Эмоциональная особа, не признающая полутонов и мнений, отличных от ее собственного. Ярая приверженница проповедуемой папашей догмы. Она, если бы узнала, что мать ее избранника ведьма в 14-м поколении, не задумываясь, сожгла бы будущую свекровь на костре. Но Генри, и сам чуравшийся магически одаренной родни, даже не заикался ей о некоторых особенностях своей семейки. Самому ему разоблачение не грозило. Генри Гринджер родился сквибом. Или хотя, скажем так, практику-то он все-таки завел, но не совсем удачно. Настолько неудачно, что пришлось срочно, побросав имущество, валить в эту деревенскую глушь, подальше от не в меру ретивых фараонов. В Британии повезло. Почти сразу удалось завести дело. Пусть не совсем законное, но дело. А что вы хотите? За законное надо денежки платить, а их как раз и нету. Ну, то есть нету столько, чтобы хватило на лицензию и обустройство клиники. Поэтому и работает в снятой по чужим документам Магловской. Благо клиентам все равно. Ну, скажем, было все равно. До сегодняшнего вечера. Барбозу Энди Гринджер знал достаточно давно. Достаточно для того, чтобы согласиться на медицинское обеспечение наемнических операций. Такое бывало и раньше. И всегда доктор Гринджер был с прибылью. Но когда сегодня ему на стол положили истекающее кровью тело, тело с отрубленной правой рукой и распоротым до костей боком, Энди впервые в жизни подумал, что деньги, наверное, не самое главное в жизни. Впрочем, выяснять отношения было ни с кем. Вторая договаривающаяся сторона лежала на операционном столе, накачанная под завязку анестезирующими и кровеостанавливающими зельями. Рядом в стазисе лежала ампутированная травматическим способом рука, по-прежнему сжимающая палочку. А с остальными Энди хоть и был знаком, но очень шапочно. Тем более, что все бегали как на скипидаренные, в основном только мешая. Хаос прервался только с появления некоего Фергюссона в компании 2 подростков. Пока один из мальчишек скромно стоял в стороне, другой развил кипучую деятельность. Его команды, принимаемые, кстати, всеми присутствующими как само собой разумеющиеся, заставили всех, и в том числе самого доктора, действовать осмысленно, а не метаться по операционной, словно спасаясь от стаи пикси. Понимая на подсознательном уровне, что сейчас возможно решается его судьба, доктор приложил все свои знания для того, чтобы остановить кровотечение и подготовить Барбозу к эвакуации. В голове у него прочно засела мысль, прочитанная в детстве в приключенческой книжке: после таких событий свидетелей не оставляют. И поэтому команда отправиться вместе с раненым вызвала у Энди вздох облегчения. Значит, поживем еще, а там и соскочить, может быть, удастся. Глава 89, глава 25. Поттер. Теперь, когда эмоции несколько поумерили свой накал, Настало время проанализировать произошедшее. Наверное, когда-нибудь, в далеком будущем, я буду лордом всея Британии, и у меня будет целая команда аналитиков, но это когда-нибудь. А пока придется морщить лоб самому. Понимаю, что все мы крепки задним умом, но я только сейчас задался вопросом. А что, собственно, я хотел получить от слежки за Квирилом? Козе было понятно, причем с самого начала, что толку не будет. Находился ли он в здравом сознании или действовал по принуждению, Квирил в любом случае не стал бы обсуждать эту тему со мной. Рассматривать же эту акцию как тренировку было, по крайней мере, опрометчиво, что и доказала нам жизнь. Утешимся тем, что отрицательный результат тоже информативен, и примем как должное, противник силенный на любые непонятки реагирует жестко. Близко нас больше не подпустит, значит надо работать издалека. И эта мысль, делать выводы о самом нападении и его участниках пока рано, данных минимум. Вторая двойка во время инцидента находилась на другом конце Хаксмита и видеть произошедшее не могла. Есть, конечно, некоторые странности, но, пока не придут в сознание пострадавшие, строить версии бессмысленно, а не бессмысленно приглядеться к милейшему доктору. Говорят, первое впечатление самое верное. Так вот, я не впечатлен. Или, наоборот, впечатлен настолько, что хочется милого доктора по-тихому придушить в какой-нибудь каморке. И где Барба за такого отыскал? Возможно, оказать первую помощь незадачливому наемнику он и может, а вот при виде чего, то серьезного впадает в ступор. Для врача совсем не характерное поведение. Хорошо, что у нас с Фергюссоном был заранее приготовлен запасной вариант, именно на случай тяжелых ранений. И это тоже мой косяк, не проверил сам важного персонажа, понадеялся на исполнителя, и огребся впечатлениями по самое не могу. Тщательнее надо, тщательнее. И, кстати, в этом вопросе есть еще и чисто канонический интерес. Уж не родственник ли наш милейший доктор тем самым Грейнджером? А, может, он вообще папашка Герми? Но это вряд ли. Надо будет поспрашать при случае. А еще на повестке дня объяснение с Йозиком. Полиглот хренов, собиратель фольклора. Надо же было так лохануться. Хотя, наверное, я не очень-то и виноват. Просто организм в стрессовых ситуациях соскакивает на въевшийся в подкорку вариант общения. Генетическая запрограммированность, блин. Вот и придется брату Йозику что-то договорить, какую-то часть правды. Если сказать все, то у него точно крыша съедет. Он после своего-то обращения еще не до конца оправился. И еще, Гилденстерн, безусловно, прав. Надо понемногу вводить его в курс дела. Мне одному всего не потянуть. И так уже срывы начались. Гарольд, я сожалею, что такое случилось с твоими людьми. Может, нужна еще какая-то помощь? Обращайся. Спасибо, директор. Пока ничего не нужно. Информации нет. Искать виновных рано. Вот потом, возможно, тогда и понадобится ваша помощь. Прошу тебя, Гарольд, будь осторожен. Не спеши. Помни, что месть – это то блюдо, которое лучше подавать холодным. Я знаю, господин директор, знаю и постараюсь не пороть горячку. Очень на это надеюсь. И, надеюсь, ты помнишь, что скоро начало твоей учебы. И об этом я помню. Но, директор, объясните мне, Мерлина ради, зачем вся эта суета с совместным обучением? Только не надо мне говорить о том, что это ради отвлечения Дамблдора. Это даже не смешно. Видишь ли, Гарольд, да оставьте вы, директор, все эти экивоки. Говорите прямо. Уж кто-кто, а вы-то уже должны привыкнуть, что всякие околичности не для меня. Отведите, наконец-то, взгляд от надписи на клетке и взгляните в глаза тому, кто сидит в ней на самом деле. Ты настаиваешь? Да, я настаиваю. Ну, хорошо. Хотя ты сам выбрал. Как ты уже, наверное, заметил, и Мелисент, и Теодор для меня не чужие люди, и я считаю своим долгом заботиться о них, на свой лад, конечно, и, в частности, мне не безразлична судьба их внуков. Пойми меня правильно, я стар, но проживу еще долго, даже по нашим меркам, а они люди, их дни не бесконечны, и я не хочу, чтобы семьи, в возвышении которых вложено столько труда, моего труда, канули в безвестность только потому, что потомки моих учеников оказались не так сильны характерами, как их деды и бабки. Для того и совместное обучение, для того и этот говенный Хогвартс. Ты хочешь услышать, использую ли я тебя? Да, Мордрит, побери. Да, я использую тебя, причем использую на всю катушку. Мордридова ситуация складывается таким образом, что я вынужден это делать, и я не прошу прощения. А знаешь почему? Потому что в этой ситуации я сильно похож на Дамблдора. Тоже действую во имя блага, на которое тебе, в общем-то, чихать с Вестминстерской башни. Но я, в отличие от хогвартского засранца, готов тебе компенсировать практически все причиненные неудобства. Так уж все, что и Барбозе руку приделайте. И руку, и ногу, и, если понадобится, хвост пришьем. Ты пойми, Гарольд, на нашей стороне деньги. Деньги. Даже самый одаренный и самодостаточный маг вынужден считаться с этими желтыми кругляшами, а, значит, и с нами. Мы можем многое. Не все, конечно, но многое. А что не можем мы, сделаешь ты. Вот не, я примерно такого же мнения. Но ты хотел откровенности, и ты ее получил. А теперь ответь, ты сделаешь это? Глава 90. Глава 26. Артур Уизли. Артур Уизли сидел в своем кабинете в Министерстве магии и полировал палочку. Нечастое зимнее солнце било в высокое окно, за закрытой дверью, с наложенными чарами прозрачности. Конечно, их общая с Фрэнком секретарша, высоко подобрав юбку, подтягивала сползший якобы чулок. В ящике стола ожидала своей участи сотня галеонов. Жизнь удалась. Разложив на столе набор для ухода за волшебными палочками, Артур благоговейно полировал свою любимицу и, между делом, отмахивался свернутым в трубу ежедневным пророком от бумажных самолетиков. Мерлин, что за идиот придумал доставлять почту именно самолетиками? Подумав про идиотов, Артур сразу же вспомнил сегодняшний разговор у Дамблдора. «Мальчик мой, ну нельзя же так, ведь сказано было совершенно четко, хоть одного, но взять живым. А ты, вон посмотри, даже Аластер жалуется. Залил, говорит, весь переулок кровью, пришлось зачищать, время тратить. Неужели нельзя аккуратнее? Идиот, идиот и чистоплюй, все они идиоты, и Альбус, и Моуди, и Маккошка. А Маккошка так вдвойне идиотка. Почему? Да потому». Почему соратница по ордену профессор МакГонагалл идиотка, он додумать не успел. Дверь, скрипнув, отворилась, и в кабинет заглянула секретарша. «Артур, обеденный перерыв. Мы с Фрэнком в кафе, не составите нам компанию? А нет, обедайте без меня. И, кстати, Линда, не хочешь сегодня поужинать где-нибудь в приличном месте?» «Ну уж нет, спасибо, мистер Уизли. Я еще не законченная дура, чтобы связываться с вашей женой. Бедняжка Жаклин до сих пор в Мунго, и неизвестно, когда выздоровеет». Напоминание о жене снизило градус настроения до минус критического. Потускнело солнце за окном. 100 галеонов уже не казались весомой суммой. Отдать что ли жене? Пусть накупит ингредиентов, сварит свое адское зелье и поломает жизнь кому-нибудь еще. Ни одному же ему мучиться. Сколько себя помнил, Артур Уизли хотел славы, и Молли Прюэт, но Молли уже после пятого курса, но они не приходили, ни слава, ни Молли, да и кто придет к великовозрастному обалдую, неведомо каким образом попавшим на Гриффиндор, и если невзрачная внешность и внешние тугодумия все-таки не являлись чем, то критичным, то клеймо предателя крови перечеркивало все планы на более-менее благополучное будущее. В начале седьмого курса, обуреваемый страстями, Артур нашел выход. Директор Дамблдор. Вот кто решит его проблемы. И директор решил просто похлопал по плечу благодаря за предложенные услуги. И они появились. Слава и Молли. Правда, слава весьма сомнительная. А от Молли он был бы рад отказаться уже на второй месяц после женитьбы. Но тут уж, как говорится, что заказывал. А что цена оказалась непомерно высока, так сам дурак знал, с кем связываешься. Старший Уизли на решение сына жениться на Молли Прюэт прореагировал лаконично. В единственном письме, полученном от него после свадьбы, было только одно слово «идиот». Что папаша прав, Артур убедился сразу же, как только покинул Хогвартс. Гидеон и Фабиан Прюэты, ни на минуту не верившие, что сестра пошла замуж добровольно, публично поклялись отрезать предателю крови яйца и активно стремились исполнить свое обещание. Молодая жена, получившая от родственников в качестве приданного извещения об изгнании из рода, вообще съехала с катушек. Пришлось снова идти к Альбусу, валяться в ногах, просить помощи. И добрый дедушка снова помог. За клятву, ту самую, шли годы. Яйца оставались на месте и иногда даже мешали. Молли присмирела и явно манкировать супружескими обязанностями перестала. В смысле, кушать готовила исправно и даже иногда прибиралась в норе. Мордридов спаситель пристроил на работу в министерство и время от времени подкидывал работенку для души. А потом пошли дети. При воспоминании о детях Артура передернуло. Сидит у него на шее целая арава, а кого из этих семи он может назвать своим, не побоясь ошибиться? Разве что Рональда, такой же тупой, как и папашка в детстве. Вот Мордридова задница. Артур понял, что только что назвал себя самого тупым. А он не тупой, он идиот. И вокруг все идиоты. Но ничего, осталось совсем немного. Цель близка, и он всем еще покажет. Глава 91. Глава 27. Поттер. За окнами Поттермана заканчивал бушевать февраль. Настолько, насколько вообще может бушевать аморфная британская погода. Зимняя слякоть сменилась весенней. С крыш немилосердно капало, как, впрочем, и из носа. Потому что вместе с предвесенней погодой над Британией бушевал грипп. А грипп это, я вам доложу, не какая-нибудь драконья оспа. Грипп валит всех без разбора. И неважно, что принимает заболевший в качестве лекарства, орбидол или бодроперцовое зелье. Неделя, а то и больше, просто вычеркнута из жизни. И молитесь еще, чтобы не было осложнений. Вот и я лежал в своей спальне, в Поттермане, с распухшим носом и красными, как у Волдика, глазами. А нечего было с подмокшими ногами шлындать во дворе и снеговика с домовиками лепить. Чувствовал же, что подмерз, а про согревающие заклятия даже и не вспомнил. И теперь мои вчерашние товарищи по снежным играм мечутся вокруг меня с совершенно искренним желанием помочь заболевшему хозяину. Но это товарищ грипп, и он неумолим. Конечно, возникает вопрос: а что вы, мистер Поттер, делаете в своем манаре в это время? Почему не грызете гранит магических знаний вместе с новыми товарищами? Ответ прост: я здесь на реабилитации, излечиваюсь от болезни, которую еще С. Пушкин приписывал исключительно англичанам, и депрессировать, кстати, было отчего. Неудача с Квирилом имела для нас хотя и отсроченные, но весьма тяжелые последствия. Сеньор Анджей Шарлиман так и не пришел в сознание. Он умер на четвертый день после инцидента в клинике доктора Гринджера. Умер, потому, что никто, включая пресловутого доктора, не смог определить поразившее его заклятие. А это оказалось не банальное парализующее, пусть и модифицированное, а какая, то менталистко-физиологическая дрянь, воздействующая на нервную систему. Именно Шарлимана надо было эвакуировать в первую очередь, а не истекающего кровью Барбозу. Барбоза, кстати, вполне пришел в себя, но руку ему не спасли. Магия, конечно, всесильна, но против элементарных физиологических законов и она бессильна. И теперь он готовится примерить изделие гоблинских мастеров. Со мной он, кстати, до сих пор не встретился, и мы общаемся опосредованно, через Фергюссона. Надо отдать должное красному бригадиру, что только-только, придя в себя, он первым делом потребовал кого-нибудь из руководства и подробно описал события в переулке. Теперь я точно знал, кто повинен в гибели моего человека, и это знание не радовало. В тупичке за салоном мадам Размерты, куда краснобригадцы сунулись, в нарушение всех инструкций, кстати, их встретили Аластер Моуди и, кто бы мог подумать, Артур Уизли. И именно Артур отметился на Доне Барбозе. Красавчик гребаный. Похороны бедного Дона Андре, разбор полетов и связанные с этим проблемы переполнили чашу терпения моего организма, и я поплыл. Начавшаяся с глубокого обморока жесточайшая депрессия, перешедшая в глухую хандру, и точку всему этому поставил грипп. Прибывший для разборок, слыханное ли дело, в Поттерманар господин директор выписал мне хороших люлей, нещадно обматерив при этом на гоблиндуке, и прописал покой. Полный покой, и домовики заразы старательно это предписание выполняли. Надо ли говорить, что начало занятий было приостановлено до полного выздоровления основного клиента, то есть меня, и пока за окнами манора имени меня доживал последние дни февраля, лежа в кровати, чихал в буквальном смысле на все и температурил. И очевидно, под влиянием температуры в голове моей созрела и даже приобрела очертания некая идея. Поскольку к Квиреллу нас больше не подпустит до момента избранного директором, что мешает воздействовать на него, Квирилла, дистанционно. А какой дистанционный способ отличается наибольшей надежностью и стабильностью полученного результата? Правильно, пуля в голову. Желательно большого калибра и лучше разрывная. За год с небольшим из оставшихся членов Красной бригады вполне можно подготовить снайперскую пару. Тем более, что с мотивацией у них все в порядке. И пусть милейший Квиринус хоть бронированный тюрбан надевает, от осколочно-фугасного боеприпаса калибра 20 мм, никакой суперпротива не поможет. Думаю, что для Фергюссона не составит труда раздобыть что, то типа югославская РТ-20, так чтобы раз, и контрольного выстрела не понадобилось. Короче говоря, идея запала мне в душу, и я сам буду не свой, но в жизнь ее воплощу. Вообще некая косность местного общества играет мне на руку. Если сюда прибавить еще определенную информационную составляющую, то будет совсем хорошо. Но местные СМИ прочно ангажированы, а создавать свои у меня нет возможности. Пока нет. Снова поймал себя на прожектерстве. Масса идей, не имеющих реального продолжения, что может быть хуже. Решив, что с таким ведением дел пора завязывать, пригласил на вечерние посиделки Фергюссона и Йозика. Эти двое как наиболее информированные и составят пока мой штаб, а там будем посмотреть. Отношения Йена и Гильденстерна были, кстати, очень интересны. Йен, будучи в курсе истинного положения дел, относился к бывшему штандартенфюреру как к равному, но иногда проскальзывало в их общении некое покровительство с его стороны. И Йозик это покровительство принимал, как должное. Ведь говоря честно, не он, не я толком в реалиях Магомера не ориентировались. И в этом плане приоритет Фергюссона был неоспорим. Втроем, сделав перерыв только на обед, мы составили некую болванку плана действий на этот год и прикинули, хватает ли нам средств для их реализации. Причем говоря про средства, я имею в виду, совсем не деньги. Людские ресурсы были моей головной болью. Хотя, что я говорю теперь уже, конечно, нашей головной болью. Куцым остатком Красной бригады задача была определена, и отрывать их от нее я не планировал. А для всего остального людей просто не было. Можно было попытаться нанять солдат удачи, но пример команды сеньора Барбозы на такое меня не вдохновлял. Предстояло думать над этим вопросом, и думать много. Мы с Йозиком стояли в главном холле его дома на бульваре Мерлина и ожидали прибытия гостей. Йозик немного нервничал, ведь он все, таки хозяин дома, но поглядывая на спокойного как скала Вольфганга, старался свое волнение унять. Сегодня было 1 марта, день, по решению высоких договаривающихся сторон, в которой должно наконец начаться наше обучение. И вот мы стоим и ждем. Твою ж Мордрида мать, вот так и проваливаются, казалось бы, великолепно подготовленные разведчики. И самые продуманные планы идут Мюхлеру под хвост. После буквально пары часов общения с Марго и Виктором я понял, что мы все просто идиоты. В Хогвартс собрались, долбодетлы. А дело собственно в том, что манера нашего с Йозиком поведения напрочь отличалась от поведения детского. Рядом с вновь прибывшими мы смотрелись просто как два старичка по ошибке переодетые детьми. Славься, славься, мудрый Рагнхарк. Осанна тебе. Буду надеяться, что благодаря общению с Марго и Виктором мы приедем в Хогвартс выглядящие как обычные 11-летки, а не как пара прибабахнутых идиотов, решивших поиграть в шпионов. Дети прибыли не одни, а с сопровождением. И это сопровождение было очень интересным. Юную Моргану Багнолд сопровождала Бонна, мисс Эйбегаль, как она попросила себя называть. Забавная такая старушка, пышное платье, все в кружавчиках и оборочках, лорнет на длинном шнурочке, добрая улыбка всеобщей бабушки и ненавязчивая, отработанная, наверное, до автоматизма привычка сканировать окружающее пространство. По крайней мере, сопровождающие Виктора Винченца два монструозного вида телохранителя сразу приняли ее в свой круг. Рыбак рыбака, видимо, видит издалека. Ну что же, уважаемые господа и дамы, добро пожаловать. Глава 92, глава 28, Айбегаль Монтроуз. Я с самого начала отнеслась к идее Мелисента об обучении Марго в Хогвартсе с большой настороженностью. И эта настороженность только усилилась, когда я узнала, что автором этой идеи является мистер Рагнхарк. Конечно, не нам скромным персонам обсуждать проекты Рагнхарка пронырливого, тем более что эти проекты, насколько я знаю, всегда приносили их участникам немалые прибыли, но в части ликвидации последних этих проектов нам, то как раз работы и хватало. Моргана Багнолд была моим последним и, наверное, самым удачным контрактом. Удачным во всех отношениях, но, к сожалению, только до того момента, когда было принято решение ехать в Хогвартс. Ученикам всего заведения специалиста моего профиля с собой привозить не разрешается, даже если твоя фамилия Багнолд Тринковель. Хотя я, наверное, рано распереживалась. Впереди еще более чем полтора года. Место, где Марго предстоит учиться до поступления в Хогвартс, мне понравилось. Уж что такое дома на бульваре Мерлина в плане безопасности, мне было хорошо известно. Не понравились мне люди, живущие в этом месте. Ни взрослые, ни дети. Пухлый мальчишка, прибывший вместе с нами, типичный неврастенник. Ишь как щека дергается, откуда, спрашивается, у нормального ребенка нервный тик. А его телохранители, тупорылые амбалы, от которых за милю несет шестым факультетом Нью-Салемской академии. Пирамидоголовые дилетанты, как таким только лицензии дают, а якобы хозяин дома, как его, Гильденстерн что ли, блондинистый хиляк с по-собачьи грустными глазами, хотя его можно даже пожалеть, стоит посмотреть на того, кто стоит за его спиной, Герр Золли, Вульфи Вивисектор, собственной персоной, этот большие деньги за 50 миль в глубину чует, замордует сволочь мальчишку, и Поттер, я достаточно прожила в Британии, кто такой Поттер мне хорошо известно, мальчик, мать его так, который хрен знает почему, выжил, так вот, Поттер был обыкновенным, мимо такого на улице пройдешь и не заметишь, вот только глаза у него неправильные, не туда и не затем смотрит, куда положено смотреть десятилетнему пацану, правильно на монстров, приехавших с мафиозным внуком, очень уж они фактурные, в крайнем случае, на Марго, она, кстати, сегодня диво как хороша, а этот, дождался сволочь, пока я холл просканирую на предмет возможных неприятностей, и даже покивал головкой, молодец мол, бабулька, хорошо службу тащишь, и как скажите работать в таких условиях, хорошо, Миллисент меня предупредила, что Рагнхарк лично поручился за безопасность Марго, и в этом вопросе ему можно довериться. Маленькая Транковель у него вроде крестницы, он за нее глотку перегрызет, в буквальном смысле причем. Детей между тем представили друг другу, и повели показывать комнаты. Золли сделал вид, что мы не знакомы. Ну конечно, кто он и кто я? Он, то мать его педагог, а я всего лишь обслуга, да еще приглашенная. И вот тут ему придется обломаться. В контракте четко оговорены пределы моей компетенции, так что запудрить мозги мисс Моргане Багнол Тринковель своей воспитательной дурью у него возможности не будет. Глава 93, глава 29, Крис Джонс. Здравствуйте, меня зовут Крис Джонс, а этого чела, что топчется рядом со мной, Милтон Брабек, мы с ним пара, эй-эй, полегче, и нечего ржать. Профессиональная пара, понятно вам, телохранители мы. Сам мистер Теодора нанял нас охранять своего единственного внука, вот мы и охраняем, третий год уже, а вообще, мы, конечно, не всегда были бодигардами, занимались кое, чем серьезней, чем сбережение разных тушек, знакомы мы с самого детства, жили через два дома друг от друга, и в Магловскую школу ходили вместе, и на подготовительные курсы, ну а потом, конечно, как и все, поучились в академии, не скажу, что в первых рядах, но диплом об окончании пятого факультета имеем оба, а потом, как и положено, НФМСД, три года отдай и не греши. Я-то весь срок обычным GI на мексиканской границе отрубил, макроспинников гонял, а вот Милтон, тот в самую элиту угодил. Знаменитая САА, это вам не хрен собачий. В команде самого Харви Гипнера довелось парню послужить, и, видать, неплохо служил, если на гражданку пришел с бирюзовым щитом и персональной кличкой, Таттенкопф. Мертвая голова, значит, ну, а на гражданке выяснилось, что нас никто с распростертыми объятиями и не ждет. Никому не нужны оказались специалисты по зачистке территории от враждебных магоэлементов или, упаси боже, ветераны отдела по специальным антимагическим операциям. Хорошо, догадались в ассоциацию заглянуть. Там нас и определили в телохранители. Шестимесячные курсы в родной академии, пожалуйте, первый контракт. Кстати, в профессиональную пару нас там же в академии определили. Колдопсихолог так и сказал. Эти два раздолбая только в паре работать и могут. И это он, кстати, зря. Мы с напарником были просто на расхват. Правда, только как Ади, бойс, но это, как говорится, уже издержки профессии. Как же мы попали в Британию, спросите вы. О, это долгая и печальная история. Началась она с того, что нас нанял некий мистер Енисейский. Гаррик Енисейский. Как он представился, бизнесмен из России, в Штаты приехал по делам, и эти дела, почему-то, требовали непременного присутствия рядом с ним двух внушительного вида телохранителей, и обязательно с магическим уклоном. Сам мистер Енисейский магом был очень посредственным и предпочитал действовать методами от волшебства далекими. Однажды, будучи сильно навеселе после празднования удачной сделки, мистер Гаррик рассказал нам, что у себя на родине он был блатной, а в Америку свалил, потому что наделал цосиков и сильно опасается мести со стороны бывших товарищей. Мы тогда не придали значения его рассказу, и, как выяснилось, зря. Наш наниматель частенько мотался в Европу, ну и мы вместе с ним, естественно. И вот, в одну из таких поездок, все и случилось. Сначала была деловая встреча, которую наш клиент почему-то называл «стрелка». Неудачная встреча, Надо сказать, впервые за долгое время нам пришлось поработать. И, пока Милтон прикрывал клиента, я по-быстрому нейтрализовал угрозу, проще говоря, начистил рыло деловым партнером мистера Гаррика. Все дело происходило около полудня, а вечером нас арестовали прямо в отеле. Деловые партнеры оказались сотрудниками местного Эврората и нам, соответственно, пришили нападение на представителей власти при исполнении. По 6 лет на 8 уровне Азбакана. Отдай и не греши. В Азбакане мы и познакомились с Эрни Людоедом. Людоед это, конечно, кличка такая. А так, он парень вполне нормальный. Помог нам освоиться в камере, а затем свел со своим работодателем. Опосредованно, конечно. Посетителей ведь в Азбакан не пускают. Дону Теодора мы чем-то приглянулись, и он подогнал нам своего лейра. Мэтр Бриксби изучил наше дело и подал прошение на пересуд, где нам искостили срок до пределов уже отсиженного и выпустили из зала суда. Так мы и попали на службу к мистеру Теодора, и даже заслужили право охранять его внука. Такие вот дела. Глава 94. Глава 30. Моргана Багнолд. Моргана Багнолд всегда была очень разумной девочкой. Она очень внимательно выслушивала то, что ей говорят взрослые, соглашаясь со всем сказанным, но делала всегда все по-своему. И, взрослые, поставленные уже перед свершившимся фактом, соглашались, и даже хвалили ее за настойчивость. Но, в этот раз, подобная тактика не сработала. Как ни упиралась Марго, а она предпочитала, чтобы ее называли именно так, а ехать в Лондон для так называемой учебы пришлось. Уж очень упорствовали родители, да и бабушка была настроена как никогда серьезно. Нет, ну скажите, зачем ей какие то дополнительные занятия, и тем более, какой, то Хогвартс. Все приличные юные леди из ее круга получают только домашнее обучение. Общие школы, это, конечно, интересно, но они для менее почтенной публики. Но бабуля была непреклонна, и пришлось смириться, ну, или сделать вид. Дом, где будут проходить занятия, Марго понравился. Ничего так, скромненько и со вкусом. И компания, вроде, собралась вполне приличная. С такими не стыдно и перед подругами показаться. Виктора девочка знала раньше. Встречались на семейных праздниках, а остальных видела впервые. И знакомство не заставило себя долго ждать. Один из двух мальчиков шагнул им навстречу и несколько церемонно, но, в то же время, совершенно естественно поклонившись, представился. «Здравствуйте, я, Йозеф Гилденстерн, а это мой товарищ, Гарольд Поттер. Счастлив приветствовать вас в моем доме. Надеюсь, что пребывание в его стенах оставит у вас только приятные впечатления». Глава 95. Глава 31. Виктория Винченца. Юный Виктория Винченца больше всего на свете любил две вещи – деда и свою волшебную палочку. Дед, которого Витте обожал, был для мальчишки краеугольным камнем мироздания, основой всего сущего, а волшебная палочка позволяла чувствовать себя уверенно в самых затейливых ситуациях. Хотя, как любит говаривать дедушка, на палочку надейся, а вторую из рукава не вытаскивай. Оставшийся сиротой очень рано, Вита во всем стремился подражать деду, подсознательно перенимая его манеру держаться и разговаривать с людьми. И сейчас, когда ему исполнилось 10, он, по собственному мнению, выглядел очень солидно. Немного портил впечатление небольшой нервный тик, но серьезные люди не обращают внимания на такие мелочи. Подергивание щеки началось у юного Винченца после того, как на одной из встреч, а дедушка, не желая расставаться с внуком ни на минуту, всюду таскал его с собой, пришедшие на переговоры отморозки, видя, что проигрывают, попытались захватить его в заложники. Отморозков, конечно, закатали в бетон, но мальчик сильно испугался, и теперь, в минуты волнения, у него дергалась щека. К будущей учебе Вита был настроен положительно, хотя бы потому, что теперь у него появится возможность общения со сверстниками. Ветер не людоед, ближайший помощник деда, не совсем подходящая кандидатура для игр. А Крис и Милтон наотрез отказывались играть, мотивируя это тем, что игра отвлекает их от основной работы. По крайней мере, будет теперь с кем о квиддиче поговорить. А то телохранители из всех видов спорта признают только американский футбол, в который оба играли в академии, и какой, то вовсе экзотический литробол. С Марго Багнолд Виктор уже был знаком, встречались на рождественских праздниках, а хозяина дома и его товарища Виктор видел впервые. Дети как дети. Здравствуйте, я Йозеф Гилденстерн, а это мой товарищ Гарольд Поттер. Счастлив приветствовать вас в моем доме. Надеюсь, что пребывание в его стенах оставит у вас только приятные впечатления. Здравствуйте, я Виктория Винченца, для друзей просто Виктор. И, разрешите вам представить, Моргана Багнолд, графиня Транковиль. Глава 96, глава 32, Гораций Слакхорн. Сэр Гораций дождался, пока домовики разольют всем заказанные напитки и, подхватив свой бокал, начал. Итак, дамы и господа, поздравляю вас с первыми, так сказать, учебными днями. Еще раз хочу выразить свою признательность судьбе за то, что мне выпала возможность работать со всеми вами. Думаю, что с поставленной нам задачей мы вполне справимся. А теперь, я бы хотел услышать ваши впечатления от первого, так сказать, знакомства с подопечными. И прошу вас, так сказать, высказываться, невзирая на личности. Объективная оценка, для нас всех это очень важно. И первое слово даме. Миссис Делария, пожалуйста. Благодарю вас, Гораций, но я, пожалуй, выскажусь последней. Ну, как вам будет угодно. Тогда мистер Золли, пожалуйста. Вольфганг Золли поднялся и, слегка поклонившись в сторону единственной в комнате женщины, начал. Леди, джентльмены, во-первых, соглашусь с сэром Горацием, работать в компании таких специалистов – большая честь. А по, собственно, предмету скажу следующее. Уровень подготовленности, по-моему, если так можно выразиться, предмету, практически диаметрально противоположный. И если мадмуазель Моргана практически не нуждается в моих наставлениях, что, наверное, для наследницы рода Транковиль, вполне естественно, то остальным придется учиться и учиться. Особенно это касается мистера Поттера, который с этикетом знаком на чисто интуитивном уровне. При этом я хочу сразу отметить совершенно осознанную заинтересованность детей в учебе. И это вселяет надежду. Пожалуй, у меня все. Спасибо, мистер Блюминхерст, пожалуйста. О, прошу вас, вставать совсем не обязательно. Медом, месье, спасибо за возможность высказаться. И начну я, пожалуй, с вопроса. Мсье Слакхорн, что здесь происходит? Я, конечно, хорошо помню условия контракта. Но все же, я думаю, всем будет лучше работать, если будет меньше загадок. Уверяю вас, Якоб, все ответы впереди, просто всему свое время. Очень на это надеюсь. Итак, прежде чем приступить к введению в курс предмета, я, как и всегда в таких случаях, поинтересовался волшебными палочками подопечных. Это, как вы понимаете, совершенно необходимо для того, чтобы примерно представлять потенциал будущих учеников. И что я увидел? Ну, с мадмуазель Морганой все понятно. Родовая палочка семейства Транковиль, изготовленная специально для юных наследниц. Дату изготовления и состав палочки я определить, к сожалению, не смог. Произведение искусства и мощнейший артефакт в одном лице. Взаимопонимание полное, я бы сказал, эталонное. Для возраста владелицы, конечно, я имею в виду обучающую функцию инструмента. Далее, мсье Виктор. Произведение мастера Григоровича, сделанное по специальному заказу, и, внимание, преподнесенное в подарок. Я надеюсь, все присутствующие достаточно разбираются в вопросе, чтобы понимать, что это значит. Черная береза и переплетенные жилы венгерской хвостороги. Я надеюсь, что мастер Александр знал, что делает, когда дарил мальчику такое. Мальчишка влюблен в свою палочку, и это, несомненно, надо учитывать. А теперь вопросы. Мсье Гилденстерн. Поморская сосна и волос Нунды. Казалось бы, что такого? Но, коллеги, это изделие мастера Эппа, Генриха Эппа, того самого, который погиб в Дрездене под американскими бомбами во время Второй мировой. А мсье Гилденстерну, если я не ошибаюсь, 10, а палочка при этом явно считает его своим хозяином. На ней даже привязка стоит. Авторская привязка, сделанная изготовителем. И это еще не все. На сладкое у нас мсье Поттер. Когда я попросил его показать свою палочку, он извлек из рукава змею, сушеную гадюку, если кому интересно. Как оказалось, еще в 8-летнем возрасте он сам изготовил себе палочку, использовав кусок бамбукового удилища, свою кровь и шкурку магической гадюки. И этот конструкт работает. Своеобразно, конечно, но работает.